Несокрушимый кровавый меч цветов. Шэнь Хун использовала сокровище, железный цветок. Он вылетел из ее рук, танцуя перед ней. Во время танца цветочного меча, он медленно расцвел, сердце цветка явило плотную и мощную стену ци, что быстро оказалось прямо перед Шэнь Хун, выступая в качестве оборонительного щита. Донг, донг, донг, донг, донг, донг. 100 мечей стали наносить удары, они вылетали, как пули из пулемета, сильно ударяя в стену ци. Стена ци дрожала, как маленькая лодка в штормовых водах. Шэнь Хун побледнела, сильно сжав зубы, но держалась. Зрачки Лун Сяньли расширились, когда она с тревогой крикнула: «Где ученики секты бессмертного меча?» С этими словами она бросилась к безграничному. Крик Лун Сяньли заставил учеников стряхнуть с себя страх. Вместе они бросились к безграничному. Но безграничный был так быстр, как черная молния, и в то время как 100 мечей ударяли в стену ци, он уже приземлился прямо рядом с ней, высоко поднял меч смерти и нанес удар. Хуэла. Для того, чтобы поглотить жизненную силу и превратить ее в глубокую духовную ци, меч смерти пробил стену ци. Лицо Шэнь Хун изменилось, она отступила на несколько шагов, серебристо-синий меч появился в ее руках, она взвелась вверх, ее ци меча сеяла хаос. 100 мечей, которые прорвались через стену ци, окружили Шэнь Хун, постоянно нанося удары. Шэнь Хун блокировала большинство из них, но не все. Танец Шэнь Хун с мечами, с добавлением ци, был очень быстр. Перемещение ее меча было невозможно уловить невооруженным глазом. Духовная ци быстрого ветра становилась все более плотной. Только вокруг нее было еще 100 мечей. Несмотря на то, что культивирование Шэнь Хун было высоким, столкнувшись с такой мощной, мистической и убийственной техникой меча, она хорошо держалась, но текущее культивирование безграничного было чрезвычайно сильным, совершенно точно на том же уровне, что и культивирование Шэнь Хун. Добавим к этому небесный кристалл и 72 мистические техники тени фей, так почему безграничный, он же Су Юн, испугался бы Шэнь Хун? Видя, что Шэнь Хун уступает, ученики секты бессмертного меча вместе с Лун Сяньли подбежали, атакуя безграничного, выпуская большое количество света меча, похожего на большой стальной рот. Движения безграничного стали легче, его тело стало, словно пушинка, что уплывал от атак, меч в его руках вдруг дернулся. Хуэла, вырвалась ци меча в форме длинного серпа. Дон, ци меча смела все окружение прочь, все пытались сопротивляться, но этот удар меча отбросил их. Какая сила! Лун Сяньли как зачарованная пыталась сконцентрироваться, ее элегантная фигура исчезла в вспышке, ее яркий драгоценный меч породил миллион слепящих изображений меча, что бросились в сторону Су Юна. Взрыв. Меч смерти сопротивлялся белому мечу, и человек, и меч были отброшены. Фигура продолжала стремительно двигаться в направлении Шэнь Хун. В его глазах все остальные люди ничего не значили, он просто хотел смерти Шэнь Хун. Почему он хочет убить Шэнь Хун? Что за вражда между ними? Все задавались этим вопросом. Вы, все, никаких колебаний. Делайте свои ходы и помогите старейшине клана Шэнь. Старейшина Шэнь может погибнуть. Кто-то крикнул. Правильно, я помогу секте бессмертного меча. Но это меч Бога, если мы поможем секте бессмертного меча, разве мы тем самым не оскорбим меч Бога? Кто посмеет прикоснуться к мечу Бога, выступит против моей Академии Фиолетовой Звезды. Меч Бога спас молодого мастера Му Фэна из моей семьи Му. Если вы осмелитесь прикоснуться к безграничному, моя семья Му будет вашим врагом. Прокричали представители Академии Фиолетовой Звезды и семьи Му. Некоторые из людей, которые желали использовать этот шанс, чтобы завязать хорошие отношения с сектой бессмертного меча, услышали это, и тут же остановились. Но остановились далеко не все, ведь не все были обязаны Академии Фиолетовой Звезды или семье Му. Звуки Хуэла продолжали раздаваться, создав большое количество теней, что бросились в сторону безграничного. Злой безграничный, не думай, что можешь навредить старейшина Шэнь. Попробуй-ка мой клинок. Раздались крики 10 человек, что вступили в бой. Культиваторы долины дымового ветра, секты цветного камня и павильона безжалостного сердца. Спасибо. Лун Сяньли была благодарна. Если старейшина Лун хочет поблагодарить нас, то сделайте это после того, как мы убьем его, сказал лорд Цзысю из долины дымового ветра, выпустив фиолетовый свет в сторону безграничного. Увидев это, лицо Лун Сяньли изменилось, она с тревогой сказала: «Не раньте его, просто сбейте его с курса». Когда она сказала это, все почувствовали, как пот течет по их лбам. Лорд Цзысюй посмотрел в сторону Лун Сяньли с удивлением. «Старейшина Лун, что вы сказали? Сбить с курса? Вы хотите отпустить его?» Услышав это, даже Суюн был поражен. Лун Сяньли поняла, что она сама сморозила ерунду, и, закусив губу, с выражением паники сказала: «Просто делайте, как я говорю». Закончив, она подняла свой меч и полетел к Шэньхун. Суюн был окружен и не в силах вырваться, он мог только контролировать его 100 мечей, чтобы нанести удар по Шэньхун. Он сделал глубокий вдох, его пальцы задвигались, и его черное накопительное кольцо начало светить черным светом. 4 головы тигра внезапно появились вокруг него, открыв рот, ревя во всех направлениях. Рев. Все культиваторы были поражены, они чувствовали, как их глубокая духовная ци вокруг тел получила болезненный удар. Разнонаправленный рев королевского тигра. Мистическая техника глубокого уровня средней ступени. Это умение северного региона. Как он может использовать его? Сказал пораженный король сокровищ. «Мастер, что нам теперь делать?» Спросил ученик, увидев беспорядок, который происходит. Король сокровищ осмотрелся, только чтобы понять, что сектанты, увидев беспорядок, не имели ни малейшего намерения отступать, их взгляд только разгорался. Его сердце похолодело. Он поднял голову и посмотрел, чтобы увидеть, что 2 сокровища по-прежнему остаются нетронутыми в небе. Встреча не в состоянии продолжаться. Ее судьба будет решена в ближайшие дни. «Быстро активируйте драконью лодку и защитите меня туда, я заберу сокровища», с тревогой крикнул король сокровищ. Он небрежно пошевелил обеими руками, активизируя свою силу, удаляя печати и прикарманив сокровища, которые должны были быть призами. Как раз в это время атаковала тираническая ци. «Ха-ха-ха, король сокровищ, никто не смел бросить вызов моей нации Лунао, так что разумно сказать, что первое место встречи достанется моей нации Лунао, так что эти 2 сокровища должны принадлежать нам. Правильно, быстро отдайте мне призы». Раздался сумасшедший смех, все представители нации Лунао выбежали вперед. Лунао Тянь, который вел себя так агрессивно, взревел, образуя золотой свет, направляя его к большой медведице и оккультной силе монарха. «Мастер Лун, не будьте безрассудным, встреча еще не закончена, места еще не определены, не нарушайте правила», прокричал король сокровищ. Но, разве Лунао Тянь было не плевать, он сразу бросился вперед, протягивая руку, к сокровищам. Кланг, защита, которая не была удалена, полностью блокировала его руки, испуская бушующую пульсацию. Но, Лунао Тянь не имеет намерения убирать руку, он выпустил больше ци, его сила возросла до максимума, было очевидно, что он хотел схватить сокровище. «Хорошо, хорошо, хорошо, люди нации Лунао сильны, так, что без законов и ограничений, открыто захватили сокровища. Сегодня вы показали себя всем, но, если вы хотите взять 2 сокровища, вы должны спросить сначала у моей секты распространяющегося огня, согласны ли мы с этим. Божественный дворец 3 предметов здесь. Лунао Тянь смеет быть жестоким. Остановитесь. Ученики горы главного солнца рвутся вперед со мной. Стали ли бы другие секты сидеть на своих местах молча? Вслед за Лунао Тянь, все остальные также попытались захватить сокровища. Может быть, привлекательность большой медведицы была недостаточно сильна, но оккультная сила монарха была определенно бесценна, каждый жаждал ее для себя. Ай, человеческое сердце, так трудно очистить, оно может говорить о праведности, которая внушает благоговение, но кто не жаждет прибыли? Все эти известные секты, в конце концов, группа лицемеров. Гуй Мо Цзюи посмотрел на беспорядок на пике у Шуан Цзюи, покачал головой и повел своих учеников к выходу. В то время как на стороне секты Бездонного Неба и секты Поглощающего Неба сидели тихо, многие из их учеников не могли удерживать свой гнев, но Тянь Ду и Ши Тянь Да Жин сидели спокойно, смотря все отреченно, не имея никаких планов вступать в этот беспорядок. Лунао Тянь разжег войну за сокровища, в то время как сторона секты Бессмертного Меча была на пределе напряжения. После того, как разнонаправленный рев королевского тигра был освобожден, Безграничный немедленно выскочил из человеческого окружения, прорываясь вперед, как сильный ветер, захлестывая учеников секты Бессмертного Меча. Меч смерти сильно рванул вперед. Лун Сяньли, которая всегда была рядом с Шэньхун, защищая ее, немедленно замахнулась своим мечом, чтобы блокировать этот удар. «Ни при каких обстоятельствах не позволяйте ему приблизиться к старейшине Шэнь, заблокируйте его». кричала Лун Сяньли с очень торжественным выражением на лице. Тогда-то человек внезапно опустил руку, опустил меч смерти. Черный меч упал на землю. Неужели он сдался? Увидев это, Лун Сяньли отвлеклась на мгновение, а затем ее сердце дрогнуло. Нехорошо. Она повернула голову и закричала. Су Юн отступил на несколько шагов, его руки сделали несколько печатей, его указательный и средний палец переплелись вместе, выстреливая луч глубокой духовной ци. Кланг. 100 мечей, окружающие Шэнь Хун, внезапно развернулись, раскололись и растрескались на две части, теперь окружающих мечей стало 200. Шэнь Хун даже не успела понять, что произошло, когда мечи нанес удар. Пуф, пуф, пуф. Мечи разрезали защитный слой ци меча, проникая в ее тело. Шэнь Хун была поражена, ее тело застыло. Меч, который блокировал 100 мечей, тоже остановился. В следующую секунду 100 мечей ударили одновременно, тело Шэнь Хун немедленно пронзили все мечи. Старейшина Шэнь Лун Сяньли была ошеломлена. Пуф, пуф, пуф. 100 мечей отступили от тела и улетели обратно. Тело Шэнь Хун пролило большое количество крови, ее меридианы ци были разрезаны на куски, каждая часть ее тела была покрыта ранами, шансы выжить уже были упущены. Серебристо, синий меч в ее руках, медленно потускнел и с грохотом упал на пол. Глава 155. Полет сотни мечей, часть X. На этот раз, никаких больше колебаний. Старейшина клана встал со своего стула и крикнул. «Все за мной, ищите подходящий шанс и заберите оккультную силу монарха». Старейшина клана, товарищи члены секты, хотя моя семья Су слаба, но теперь, когда все убивают друг друга, Су Тай считает, что лучше быть тактичным и не присваивать то, что мы не заработали. Лучше подождать, пока все сразятся на смерть, и сделать наше движение, только тогда появится надежда завладеть сокровищем. С тревогой сказал Су Тай. Дело было не в том, что он не хотел оккультную силу монарха, а в том, что он действительно был слишком слаб. Если старейшина клана действительно вмешается в это сражение, он, со своей слабой культивацией просто лишится жизни. Он не желал столкнуться с такой опасностью. Если вы боитесь малого, то как вы можете творить большие дела? В этой каше мы должны сделать что-то неожиданное, застать их врасплох и украсть оккультную силу монарха. С ее помощью наша семья Су станет намного сильнее. Когда Су Тай услышал это, лицо его исказилось, он вдруг увидел что-то с тревогой, протянул руку, чтобы вытащить что-то из робы старейшины клана. Вскоре после этого, он тайно огляделся с многозначительным взглядом. Старейшина клана нахмурился, следуя осторожным знакам Су Тая, он смотрел на сторону секты поглощающего неба. Тянь Ду, который был ответственным за секту поглощающего неба, холодно смотрел на них. Старейшина клан был поражен, он засомневался. Он подумал некоторое время, не издавая больше ни звука, и не делал никаких других шагов. «Осторожно!» — раздался крик. Убийственное намерение приближалось к ним. Старейшина клана был ошеломлен, он перевел взгляд, только чтобы увидеть 100 летающих мечей в крови. «Отец, будь осторожен! Пригнись!» — крикнул в панике Су Дун Фан. «А!» — услышав это, старейшина клана уклонился в панике. «Кланг! Кланг! Кланг! Кланг! Кланг! Кланг!» Большое количество летающих мечей рванули к старейшине клана, тела мечей дрожали, звук мечей оглушал. Его сердце вздрогнуло, он узнал меч, и знал, чья кровь была на нем. Подняв глаза, он увидел человека в маске, одетого в черные одежды мастера клинка. После учеников секты бессмертного меча, он пришел к нему. Эти глаза, эта зловещая улыбка, выражение старейшины клана изменилось. Он вдруг испытал чувство дежавю. Это меч бога. Он хочет убить старейшину клана. Ученики семьи Су запаниковали. После убийства Шэнь Хун, безграничный меч бога направил свой меч к старейшине клана семьи Су. Что он задумал? Меч бога, у нас с тобой нет вражды, почему ты? Ты хочешь убить меня? Прокричал старейшина клана, отступив на несколько шагов. Его лицо было бледным. Такое существо, как Шэнь Хун, умерло так трагически от рук меча бога. Как он мог блокировать такого человека? Почему я хочу убить тебя? Су Юн приблизился, его покрасневшие зрачки резко контрастировали с фанатизмом в его глазах. Ты хотел, чтобы я умер. Почему я не должен хотеть тебя убить? Я хотел твоей смерти. Старейшина клана был поражен, его голова не могла понять всего, но в данный момент, он вдруг подумал о чем-то, его глаза стали настолько большими, что почти выскочили из орбит, В тот момент он понял, кто этот человек. Ты, Су-Су-Юн, ты Су-Юн, Кланг. Мечи, которые были в земле, снова начали вибрировать, все они вылетели из земли, поднялись в воздух, после этого рассеявшись еще раз, они образовали большую сеть, что окружила старейшину клана. Старейшина клана протянул руку, зеленое драгоценное кольцо на его пальце выпустило яркий свет. Свет был как ветер, он снес 100 летающих мечей. 100 мечей перевернулись, наконечники меча стали смотреть в противоположное направление. Я никак не ожидал, что ты будешь так хорошо скрываться. Старейшина клана пришел в себя, сделал глубокий вдох и крикнул. Но ты слишком высокомерен, даже если ты и безграничный, и что, убьешь меня, мечтай. Сказав это, старейшина клана повернулся, вынул зеленый лист, который был похож на сокровище и взлетел на нем в воздух. Лист вдруг стал размером с небольшую лодку. Он прыгнул в нее, в попытке убежать. Су-Юн думал, что он легко убьет старейшину и никак не ожидал, что его противник явит такой метод. Вы думаете, что вы сможете сбежать? Глаза Су-Юн выпустили свет, активируя духовное ядро огромного камня. Виск. Добавив силу небесного кристалла, его культивирование стало гораздо сильнее, в результате чего свет ауры заставил противника застыть быстрее. Даже лист сокровища был преобразован в камень и упал с неба. Бум! Старейшина клана свирепо рухнул на землю. Он попытался встать, но его руки и ноги были атакованы летающими мечами. Ах! Старейшина клана болезненно закричал. Свежая кровь потекла на пол, его длинная борода, достигавшая его талии, запачкалась. Никто не из семьи Су не смел подойти, всем было страшно, они оставались на местах. Как они могли посметь бороться против меча бога? Мисс Цинер, Цинер, быстрее, спасите моего отца, спешите на помощь моему отцу. Все тело трясло Су Дунфэна, когда он побежал в сторону Цинер, крича. Цинер холодно посмотрела на него и сказала, «Мастер Дунфэн, это ваш отец, не мой, почему вы просите меня спасти его, а не делаете этого сами? Я не могу победить его. Мастер Дунфэн думает, что я могу победить его. Вы сильный игрок нашей семьи Су, и самый сильный талант нашей семьи Су, вы, безусловно, победите его, вы определенно сможете». В глазах Су Дунфэн таилось отчаяние. «Давайте не будем говорить, что я не могу, но даже если бы я и могла, я уже исчерпала ци и силы, старейшина клана ранее посылал меня на арену, я сражалась так много раз подряд, и уже исчерпала почти все силы, даже если сердцем я и хочу сделать это, я бессильна, я надеюсь, что молодой мастер понимает, что Цинер не хочет умереть», сказала Цинер тихо. «Разве не старейшина клана был виноват в ее бессилии, отправив ее на арену?» Су Дунфэн в отчаянии упал на землю. Су Юн ступил на расколотую землю, держась за меч смерти, подходя к старейшине клана. Его мрачная ци в конце концов обволакивала все на земле. Он подошел к Е-человеку, увидел эти глаза, наполненные страхом, уродливо искаженное лицо. Он опустился на колени, снял маску, чтобы старейшина клана увидел его лицо. Когда это знакомое лицо оказалось в поле зрения старейшины клана, его глаза почти выскочило из глазниц. «Это действительно ты?» С тревогой слабо прокричал старейшина клана. «Почему патриарх хочет подарить Цинер секте поглощающего неба? Какое соглашение было у семьи Су и секты поглощающего неба? Почему вы все хотите пойти на компромисс с сектой поглощающего неба?» Тихо сказал Су Юн. Его красные глаза смотрели прямо на старейшину клана. «Ты хочешь знать?» Старейшина клана вдруг слабо рассмеялся. «Я не скажу тебе, ха-ха-ха, я просто позволю тебе волноваться об этом, позволю тебе бояться, ты никогда не узнаешь, что случилось с телом Цинера, ха-ха-ха-ха, хаем». Су Юн вновь облачился в маску с улыбкой на лице. «Вы не хотите сказать мне? Замечательно». Он встал, посмотрел на старейшину клана и поднял меч смерти. «Убей меня, просто убей меня, я все равно не скажу», рассмеялся старейшина клана. Но в следующую секунду меч смерти внезапно повернулся и ударил. Пуф, ах, раздался крик, от которого кровь застыла в жилах. Смех старейшины клана утих, он поспешно повернулся, только чтобы увидеть отрубленную руку молодого человека. После этого Су Юн переместился, оказавшись рядом с этим молодым человеком, его рука захватила его шею, притянув его. Су Дун Фэн, который лишился одной руки, был в холодном поту, его лицо было искажено, когда Су Юн подтащил его к старейшине клана и бросил на землю. «Дун Фэн, Тревожно вскрикнул старейшина клана. Су Юн наступил на тело Су Дунфэна, кончик меча, направив на его тело. «Я дам вам только один шанс решить, говорить или не говорить». Он посмотрел вниз и сказал холодно. Старейшина клана только чувствовал, как сердце его холодеет, а спина дрожит. Увидев эти красные глаза, он никогда не ожидал, что этим человеком будет на самом деле ученик внешней секты, который был изгнан, отброс Су Юн. Этот человек был сам дьявол. «Я очень мало знаю, пожалуйста, отпусти Дунфэна, он невиновен». Этот вопрос решается между патриархом и сектой поглощающего небо на самом высоком уровне. «Я мало знаю, но они хотят использовать Цинэр и ее тело, чтобы осуществить план». Голос старейшина клана дрожал. «План?» Су Юн нахмурился. «Так что, этот брак был фальшивкой, это было просто, чтобы обмануть других». Сердце Су Юн оборвалось. «Если они действительно нуждались в Цинэр, чтобы реализовать план, то зачем секта поглощающего небо в предыдущей жизни убила Цинэр? Или этому плану она была нужна живой или мертвой? Я тогда не видел ее тело. Так, что это означает, что им требуется только ее тело, чтобы сделать это?» Су Юн почувствовал, что мысли у него в беспорядке. Он знал, что видел только верхушку айсберга. «Какая разница, я просто должен увести Цинэр прочь». Он подумал некоторое время и спросил: «Если Цинэр покинет семью Су, то секта поглощающего небо и семья Су откажется от этого плана и отпустит ее, не станет преследовать?» «Покинет семью Су?» Глаза старейшины клана расширились, как будто он был пронзен чем-то, и тут же заорал. «Нет, она не может покинуть семью Су, точно нет. Су Юн, секта поглощающего небо и семья Су будут преследовать вас до конца земли, чтобы убить вас двоих. Вы не можете убежать, точно нет. Почему они не готовы отказаться от Цинэр?» Су Юн схватил старейшину за воротник, яростно спрашивая, оказавшись лицом к лицу. «Ха-ха-ха, я не знаю. Су Юн, ты можешь убить меня, но ты не можешь бросить вызов секте поглощающего неба. Ты не можешь игнорировать их». Когда он говорил, смех старейшины клана стал громче и безумнее. «Хуа!» Как раз в это время ветер задул. Вслед за этим толстый и тяжелый длинный клинок тигровой расцветки двинулся в сторону Су Юна. Су Юн почувствовал это и тут же отступил. Кланг! Большой клинок приземлился на пол, разбрызгивая большое количество ци. Су Юн устоял на ногах, перевернулся, чтобы увидеть лицо, ответственное за секту поглощающего неба. Он увидел Тянь Ду, захватывающего старейшину клана и увлекавшего его в сторону, спасая его. В тот момент 100 мечей взлетели снова, окружая Тянь Ду, непрерывно вращаясь, так, что даже вода не смогла бы просочиться. Видя, что Су Юн спрашивал об отношениях между сектой поглощающего неба и семьей Су, как он мог остаться в стороне? Но по сравнению с предыдущим боем, у Су Юна не было много времени, чтобы получить всю информацию от старейшины клана, поэтому, немедля, он призвал 100 мечей, чтобы убить старейшину клана. 100 мечей начали атаку. Мощь Тянь Ду была ограничена, он был в состоянии защитить себя, но защитить старейшину клана оказалось трудным делом. Раздался звук ранения плоти, Тянь Ду обернулся только чтобы увидеть великого старейшину под атакой мечей, он уже умирал, жить ему оставалось минуту. В глазах Тянь Ду мелькнул гнев, он молча фыркнул, большой клинок в небе раскололся, многочисленные обломки клинка направились в сторону Су Юна. Су Юн увернулся, а вот Су Дунфэн, который все еще боролся за жизнь на полу, не успел увернуться, его тело приняло на себя все мечи ци, он остался лежать полуживой. Высокочтимый молодой мастер Су Дунфэн из семьи Су трагически погиб на пике у Шуан Цзюэ. Увидев, что старейшина клана не жилец, лицо Тянь Ду стало еще мрачнее. Он бросил старейшину на пол и тут же обратился в бегство, в результате чего все люди из секты поглощающего неба забыли даже об оккультной силе монарха. Глава 156. Полет сотни мечей, часть 11. После того, как старейшина клана умер, семья Су сразу же превратилась в обезглавленного дракона. Второй старейшина клана был мягким и слабым, он не мог контролировать ситуацию, его культивирование было слишком низким, дуновение ветерка заставило бы его выпрыгнуть из штанов от страха. Су Шилун, несмотря на то, что он был немного способнее, все еще был не в состоянии даже приказывать ученикам из главного дома, как он мог повести за собой всю делегацию. Так что все сводилось только к одному человеку, только один мог повести за собой семью Су, Су Цинэр. После убийства старейшины клана, Суюн придержал свои мечи и собирался уходить. «Безграничный меч бога!» — раздался голос. Суюн оглянулся, увидев, как кто-то быстро несется вперед и плюхается на колени перед ним. Это был Суся. «Безграничный меч бога, позвольте мне следовать за вами». Суся сразу же опустился на колени. «Следовать за мной?» Суюн был поражен, но быстро покачал головой. «В семье Су лучше, чем следовать за мной. Я хотел бы получить больше силы и быстро. Су семья не подходит для меня. Я не могу дать тебе силу», — тихо сказал Суюн и взял свой меч, чтобы уйти. «Я всегда искал вас», — Суся поднял голову. «Если бы не вы, я, Суся, не смог бы взять реванш. Если бы не вы, я бы уже умер. Я хочу быть как вы, убивать тех, кто кажется праведным, но грязный отброс в сердце. Я хочу быть как вы и обладать неограниченной властью. Я не могу дать этого тебе». Суюн остановился, некоторое время поколебался и сказал: «Если ты хочешь чего-то добиться, то покинь семью Су, выйди в мир и, может быть, тогда ты сможешь получить больше». «Покинуть семью Су?» Глаза Суся расширились, запоминая, он повторял эти слова в своем сердце. Суюн не сразу покинул пик, хотя он убил своего заклятого врага, в его голове все еще был голос: «Возьми, ты должны обязательно заполучить его. Суюн, получи это сокровище. Возьми, ты должен определенно получить его», — звучал голос старейшины меча. «Старший, расслабьтесь, я, безусловно, получу его, и я, безусловно, найду секту безграничного меча», — тихо сказал Суюн. Его взгляд обратился к небу, где бесчисленных секты вели бой, пламя зажглось в его глазах. Взмах меча смерти, и ци меча разошлась рябью, 100 мечей начали взлетать в небо. Но как раз в этот момент, вдруг появилась белая фигура. Не говоря ни слова, длинный белый меч рванул вперед. «Суюн, ты мудак!» Она рыдала в невероятном горе. Суюн был поражен. Он поднял свой взор к очаровательному лицу перед ним, глаза ее ослепляли, его сердце ёкнуло, ему некуда было увернуться. «Она назвала меня Суюн, не безграничный, она узнала меня». Этот бледно-белый меч снова нанес злобный удар. Когда он приблизился к его сердцу, она поняла, что он не сможет увернуться. Вместо этого мастер, что держал меч, с затрепетавшим сердцем поспешно взмахнула мечом. Кончик меча оказался у подмышки человека, не лишая его жизни. Суюн был шокирован еще больше. Лун Сяньли кусала губы, слезинки собирались в ее глазах, подобных драгоценным камням. Она обиженно смотрела на Суюна. Эти глаза были наполнены болью и противоречием. Наконец, она бросила меч в воздух, используя легкие шаги лотоса. Она ступила на кончик меча, выпуская меч ци и взлетая в воздух. Без колебаний. Она не могла поверить, что человек, которого она уважала, человек, который удивил ее, человек, которого она не могла забыть, был на самом деле тем же человеком, который постоянно грабил сокровища, которые секта бессмертного меча больше всего ценила, и тем, кто убил великого старейшину клана. Суюн. Она хотела бы забыть все, что она видела, и хотела, чтобы все это оказалось сном. Сегодня она поняла, что она больше не могла лгать самой себе. Она не хотела ничего спрашивать, не хотела слышать никаких объяснений. Чего она действительно хотела, так это быстро забыть обо всем. Она поняла, что ее собственное сердце было в беспорядке. Лун Сяньли унеслась к горизонту, утопая в горе. Один из старейшин клана был мертв, а другой сбежал, с чем ученики секты бессмертного меча остались. Несколько человек убрали труп Шэнь Хун. Под руководством элитных учеников, они начали вытаскивать свои летающие мечи. Суюн, Бай Ян Шань стояла в оцепенении. Она смутно слышала слова старейшины клана Лун. Ее сердце оборвалось. Она была в недоумении. «Может, я ослышалась?» Бай Ян Шань задумалась. Она связывала воедино все, чему она была свидетелем. Это выражение, эти ножны меча. Она знала, что она все правильно услышала. «Ты на самом деле стал настолько сильным? Или ты лгал мне все эти время?» Бай Ян Шань сжала кулак. Внезапно, она чувствовала себя одураченной. Она все были одурачены этим человеком. Он не был отсталым. Он всегда был гением. Он всегда был настоящим гением семьи Су. Или же, как он мог стать настолько сильным, внезапно? Он так легко убил старейшину Шэнь, как она могла победить его? Не только старейшина Шэнь, был также мастер кровавая душа, Тэ Вэнь Синь, который умер от его меча. Они все такие сильные мастера, все они могли легко победить ее. И я посмела издеваться над ним, что он был отбросом в прошлом. Улыбка Бай Ян Шань была слабой, Ее сердце воспламенилось чувством беспомощности. После стольких лет усердной подготовки, она понимала, что она все еще не самая сильная, и к тому же этот человек сокрушил ее. «Младшая сестра Бай, чего вы все еще колеблетесь? Старейшина Лун уже ушла, старейшина Шень была убита Безграничным. Я собираюсь покинуть это место и вернуться обратно, чтобы сообщить все патриарху, пусть он отомстит за старейшину клану Шень и убьет Безграничного», — прокричал ученик, что бросился к ошеломленной Бай Яншань. Бай Яншань посмотрела в сторону, куда Лун Сяньли ушла, со сложным выражением в глазах, она тайно плотно сжала кулаки, повернулась, поднялась на свой меч и улетела. Су Юн отвел взгляд, сделал глубокий вдох, перестал думать о Лун Сяньли, а обратил все внимание на группы людей, борющихся за сокровища. Возвращаясь к этому, если бы не эти два сокровища, которые привлекли внимание многих людей, убить Шэнь Хун и старейшину клана было бы гораздо сложнее, так как другие секты пришли бы на помощь. Эти двое, по сравнению с оккультной силой монарха и большой медведицей, между ними была огромная разница: с одной стороны возможность улучшить отношения, а с другой стороны сокровище. О чем тут говорить, только после убийства Шэнь Хун и старейшины клан, он уже исчерпал огромное количество его глубокой духовной ци. Попытаться захватить два сокровища будет не так легко. Кроме того, все специалисты, которые сохранили свою силу, до сих пор не сделали ход. Их состояние организма было оптимальным. Например, у таких экспертов, как Лун Аотянь, лорда Цзысю и Шитянь Дажиня. Если бы он в одиночку боролся бы за сокровища, ему потребовалось бы много энергии. Без разницы, Су Юн не стал слишком много думать. Его дикие мысли не привели к замешательству. 100 мечей вслед за ним рванули вперед. Лун Аотянь яростно встряхнул кулаки, заставив всех экспертов вокруг него отступить. Когда все эксперты вокруг него отступили, он нанес удар кулаком в сторону печати короля сокровищ. Он хотел сломать печать, взяв на себя инициативу, чтобы получить оккультную силу монарха. Король сокровищ уже перестал выпускать печать, он постоянно отступал, уворачиваясь от яростной и дикой группы людей. Видя, как все теряют разум, сражаясь за сокровищами, яростно нападая и убивая, теплое выражение короля сокровищ уже исчезло, разочарование и печаль заменили его. Активировать устройство, чтобы сохранить сокровища. Получить оккультную силу монарха и большую медведицу любой ценой. Он повернулся в инвалидной коляске и бросился к ученикам за ним. Устройство, студент был ошеломлен и спросил: «Учитель, активация потребует некоторого времени и может пройти неуспешно, устройство даже может взорваться. Это очень опасно. Это группа людей жажде выгоды. Я хочу уничтожить эти два сокровища, так чтобы они не достались им. Быстро активируйте устройство. Быстро». Король сокровищ был неумолим. Ученики не стали больше спорить, быстро повернулись и шагнули в гигантскую радужную драконью лодку. Барабаны отбивали ритм. Очень быстро слои магнитной ци, содержащие очень сильную и странную притягательную силу, вырвалось из лодки. Лун Аотянь, который все еще пытался атаковать сокровища, учуял ци, его лицо изменилось. «Король сокровищ, что вы делаете? Ша-ша, все вы жадные люди, вы не следовали правилам конкуренции и решились украсть сокровища. Теперь я заберу обратно все свои сокровища. Что касается встречи, мы поговорим об этом позже», — с сарказмом сказал король сокровищ на инвалидной коляске. Лун Аотянь услышал и взревел: «Никто не стал бросать вызов моей нации Лун Ао. Эта встреча должна остаться за мной. Теперь эти два сокровища принадлежат мне. Как вы можете взять их обратно?» Король сокровищ закрыл глаза, как будто он не хотел спорить с ним. Взрыв. В этот момент лицо Лун Аотянь был поражен ожесточенной божественной ци, что отбросило его. Другой сильный, крепкий человек занял его позицию и начал нападать на оккультную силу монарха, с намерением украсть сокровище. Когда Су Юн услышал это, его сердце оборвалось. Он мог просто сидеть и смотреть, как другие борются, и пожать плоды после того, как они исчерпали бы свои силы. Кроме того, он использовал бы тень феи и небесный кристалл, чтобы увеличить свои силы. Если эти два сокровища исчезли бы, он был бы в опасности. «Я должен быстро заполучить сокровища». Сердце Су Юн сконцентрировалось, собрав вокруг себя 100 мечей, что непрерывно вращались. Все его тело было окружено ветром, образованным мечами, После этого он врезался в оккультную силу монарха. Безграничный меч бога. Не говори мне, что ты хочешь присоединиться к драке. Ты думаешь, что все на пике Вушу Анцзю и ничтожество. Не смей недооценивать нас. Зарычали окружающие люди. Ему было мало убийства людей. Безграничный хотел еще и сокровища захватить. Если он действительно взял бы сокровища, то как они могли бы остаться после этого в военном мире? Но этот человек был столь резким, как меч с непреодолимой силой. Куда бы меч ни указывал, его было не остановить. «Не думайте, что блокирует меня», — раздался громовой рев вместе с рябью Ци. Те, кто был рядом с аурой меча, почувствовали, как будто их тела были разорваны. ГМ, безграничный. В конце концов, ты все еще полагаешься на сокровища. Кто дает тебе право действовать так бешено? Лунао Тянь немедленно кинулся вперед. Его ожесточенный золотой свет превратился в золотого дракона. Мощь блестящего дракона осветила небо. Многие из слабых мастеров вздрогнули, чувствуя, что их сердца были захвачены силой. Это было поглощающее чувство. Су Юн повернулся и посмотрел на Лунао Тяня. Контролируя 100 мечей, он направил их в сторону Лунао Тяня. Кланг, канг, кланг, кланг. 100 мечей образовали длинный поток мечей, ударив в сторону Лунао Тяня. Дон, дон, дон, дон. Золотой свет и поток мечей столкнулись, большое количество ци вырвалось, все окружающие люди были отброшены, в то время как положение оккультной силы монарха в воздухе вдруг опустело. Такой страшный метод не уступал ни одной из 72 мистических техник тени феи, рассекая небо, обезглавливая дракона. Но на поле боя был еще ряд экспертов. Прищуренные глаза Ши Тянь Дадэш вдруг широко раскрылись, глядя на оккультную силу монарха так, чтобы никто не видел, он бросился вперед. Из-за них, многие люди уже умерли, чтобы предотвратить большее количество смертей, почему бы не позволить моей секте поглощающего неба получить сокровища. При этом люди Ши Тянь Дадэша бросились вперед. ПФФ, что за лицемеры? Совершенно очевидно, что они хотят сокровища для себя, но они до сих пор звучат так, как будто щедры. Лорд Цзысю и Дянь Хун из Божественного Дворца трех предметов упрекнули, и бросился вперед. Все эксперты встали в круг, победа пока никому не досталась. Су Юн маневрировал его 100 мечами и боролся с Лунао Тянем в воздухе. Обмен ударами. Это было интересно, но на данный момент, ци, что выходило из гигантской радужной лодки, стало толще и плотнее. Если все продолжится в том же духе, то сокровища попадут обратно к королю сокровищ. Гигантская радужная лодка была специально задумана королем сокровищ, чтобы хранить сокровища. На верхнем ярусе были все ученики, в то время как на дне большой лодки было бесчисленное множество заклинаний, искусств массивов, покрытые многими сокровищами. Если оккультная сила монарха была бы поглощена обратно в лодку, было бы невозможно получить ее оттуда. Ворваться в драконью лодку было все равно, что бросить вызов всей секте сокровищ. Атака на секту сокровищ. Он не должен медлить. Су Юн задыхался и заставил его ци яростно напасть на Лунао Тяня. Он только почувствовал, как его глубокая духовная ци становится тоньше. Сделав глубокий вдох, он вынул блестящую, черную таблетку из накопительного кольца. Не раздумывая, он бросил ее в рот. Глава 157. После того, как таблетка была проглочена, он почувствовал ее горечь и очень быстро. Таблетка соскользнула в желудок и, перевариваясь к тому времени, как достигла талии, возникло большое количество вещества, похожего на туман. Оно было, как яд змей, проникающий в тело, в каналы ци и в духовную сущность. Затем оно превратилось в шелка и медленно исчезло. Пока он ждал полного рассеивания ци в его теле, все каналы ци и духовная сущность блестели, как будто они были из нефрита, особенно духовная сущность. На ее месте была черная дыра. Казалось, что в ней был скрыт бескрайний мир, и что было еще более забавным, так это то, что эта духовная сущность была совершенно черной. Прямо в этот момент, духовная сущность прекратила производить глубокую духовную ци. Вся глубокая духовная ци, путешествующая по каналам ци, прекратила свое движение. Каналы ци пересохли, и вскоре после этого, не осталось ни капли глубокой духовной ци. Духовная ци больше не могла держаться. 100 мечей, вращающиеся вокруг Су Юна, упали на землю. Даже меч тысячи глубин, который держал Су Юн, упал на землю. Лунао Тянь, который собирался напасть на Су Юна, почувствовали перемену, и был на мгновение ошеломлен. В следующий момент, ци этого человека, которая была гораздо более мощной, чем духовная ци быстрого ветра внезапно исчезла без следа. Если бы не ненормальное восприятие Лунао Тянь, он бы не поверил этому чувству. Но как только ци противника исчезла в одно мгновение, внезапно раздался взрыв с энергией притяжения. Как будто большой рот внезапно появился из темноты. Хуа! Со спины Су Юна открылся гигантский темно-синий круг. Круг как вихрь, вращающийся бурно, и глубокая духовная ци всех окружающих, которые в настоящее время боролись, вдруг задрожала. Ее становилось все труднее контролировать, было невозможно подавить такое давление. Наконец, все их тела отлетели прочь, вся их ци двинулась в сторону Су Юна. Таблетка, изгоняющая дух. Вытеснение ци, изменение направления духовной сущности. Выпуск искаженной энергии с духовной сущностью в сердце, которая может поглотить все окружающие духовные ци, превращая их в собственные силы. Это была секретная пилюля бессмертного Дао. Таблетка, изгоняющая дух, игнорировала культивирование человека, меняя направление духовной сущности, но так, как нынешняя духовная сущность Су Юна поддерживалась небесным кристаллом, она была толще, чем обычно и пульсировала интенсивно. Но если силы противника были мощнее, чем его собственная, духовная сущность не сможет поколебать его ци. Шитянь Дажинь, лорд Цзысю и остальные, которые вели борьбу, отступили, с тревогой проверяя свою собственную ци, стабилизируя их духовную сущность, подавляя их собственную глубокую духовную ци изо всех сил. Но это было сложно. Су Юн был, как черная дыра, большой, кровавый рот, что было трудно удовлетворить, бешено поглощая глубокие духовные ци, которые существовали вокруг. Все слабые культиваторы с трудом контролировали духовную ци в своем теле, их опустошали. Некоторые, кто были слабыми с дефицитом глубокой духовной ци, чувствовали еще более сильное поглощение. Даже такие люди, как Лунао Тянь, имели трудности в предотвращении поглощения. Су Юн медленно поглощал их силы. Как это возможно? Лунао Тянь посмотрел с недоумением и недоверием на Су Юна. Внезапно картина мелькнула в его голове. Это была сцена, где Су Юн проглотил таблетку. Не говорите мне, что это происходит потому, что этот мошенник использовал таблетку. Лунао Тянь уставился на Су Юна и вдруг выпустил безграничное количество ци. Остановите это прямо сейчас. Лунао Тянь взревел. Его ци взорвалась. Всем вокруг вдруг захотелось поклониться ему сразу же. Су Юн спокойно посмотрел на Лунао Тяня. Не паникуя, он вынул еще одну таблетку из своего накопительного кольца и съел ее. Теперь, если он сделал бы опрометчивый шаг, то таблетка, изгоняющая дух, потеряет свои эффекты. Культивирование Лунао Тяня было сильным и высоким. В настоящее время он был не в состоянии поглотить всю его ци. Если бы он не двигался, он мог бы сохранить некоторую энергию. Только эффекты этой таблетки, изгоняющая дух, не длятся долго. Свист. Безграничная истинная божественная духовная ци, которой обладал только Лунао Тянь, превратилась в сверкающее золотое сияние. Выделяющееся сияние атаковало. Защититься было практически невозможно. Тем не менее, столкнувшись с этим сумасшедшим и свирепым ударом, у Су Юн не было никакой стратегии защиты. Он просто смотрел на Лунао Тянь. Он не двигался, не говорил ни слова. Как будто убийственный метод был направлен не на него. Донг. Сверкающее золотое сияние, как властный кулак, ударило в грудь Су Юна. Этот кулак был как острейший клинок и твердым как камень. В мгновение ока оно пронзило грудь Су Юна, разрывая его сердце на куски. Кулак пронзил его насквозь. Свежая кровь пролилась. Все вокруг, кто был свидетелем этой сцены, смотрели на происходящее в недоумении и в шоке. Безграничный меч Бога был на самом деле сражен прямо в сердце. Лунао Тянь был вне себя от радости. Он поднял голову. Тогда он и увидел взгляд пренебрежения, отвращения и недовольства. А сердце Лунао Тяня ёкнуло. Дело плохо. Хуэла. Внезапно, вихрь, который поглощал все ци, направляя их к телу Су Юна, рассеялся. Все глубокие духовные ци тел, которые были в смятении, вдруг успокоились. Су Юн взмахнул рукой и со звонким звуком меч смерти появился в его руках. Двигая плечами, он направился к Лунао Тяню, замахиваясь в ударе. Он полностью проигнорировал нападение Лунао Тяня, не обратил внимания даже на дыру на его груди. Казалось, что эта травма его совсем не беспокоила. Невозможно. Лунао Тянь заорал, образуя слой золотой брони вокруг своего тела. Данг. Меч ударил в броню, но он не был ранен. Было ясно видно, что оборона Лунао Тянь сильна. Но мечи, которые оказались на его теле, не позволили ему уйти. Он начали наносить удары по телу Лунаотяня непрерывно и медленно. Лучи красного цвета замерцали на его мече. Этот человек слишком странный. Что он такое? Лунаотянь подпрыгнул и быстро отступил. После того, как он оказался в 100 метрах, он посмотрел на место, куда ударил меч смерти. Оно вспенивалось и гнило. Его кожа высыхала и его кровеносные сосуды лопались. Это сила. Только люди демонического континента могут использовать ее. Лунаотянь поднял голову, посмотрел на Суюна и увидел, как дыра в его груди медленно затягивается, а окружающая кожа начинает заживать. Мгновенное восстановление, и вскоре он стал таким же, как и прежде, и восстановил нормальное состояние. Когда Безграничный убил кровавую душу, он использовал злобную демоническую ци, так что, мы можем сказать, что у него есть какие-то связи с демоническим континентом. Мадам Фиолетовая Звезда видела все, и тихо сказала семье Му, что была рядом с ней. Кроме того, она хотела оккультную силу монарха, такого рода сокровище, которое могло бы позволить использовать все 5 типов ци. Если бы она могла найти причину того, как работает это сокровище, то это определенно смогло бы сослужить хорошую службу миру глубокой ци. Кроме того, она уже испытала волнение в школе, ее сила ослабла и не оправлялась от травмы, как она могла бороться за сокровище. Семья Му тоже на этот раз не посылала специалистов, и обе стороны могли только смотреть со стороны. Вступив в бой, они встретили бы смерть. «Меч Бога, я не ожидал, что ты с демонического континента», — закричал лорд Цзысюй, увидев ужасающую мощь Суюна. Но Суюн не потрудился ответить. Таблетка, изгоняющая дух, позволила ему поглотить всю глубокую духовную ци вокруг него, и в настоящее время он был наполнен глубокой духовной ци с ног до головы. Его меридианы ци опухли, его духовная сущность также наполнялась толстой и плотной силой, его состояние достигало своего пика, в то время как другие, что потратили много энергии на борьбу и были осушены Суюнем, стали еще слабее. Суюн оглядел окружение и замахал руками. 100 мечей начали быстро кружить, напоминая расцветающую лилию. Вой ци мечей сеял хаос. Никто не смел двигаться вперед. На данный момент мощь Суюна была на пике. Раны на его теле полностью зажили. Он вернулся в доброе здравие. Без уверенности в себе и результате, кто отправился бы навстречу смерти? Не только не получишь оккультную силу монарха, но и потеряешь свою жизнь. Суюн поднял меч смерти и атаковал область печати, окутывающую оккультную силу монарха. Черный длинный меч распространил густую черную ци и резко нанес удар. Хрустящий звук прошелся по области, в которой была запечатана оккультная сила монарха. Трещины образовались на этой области. Это плохо. Все, кто видел это, теперь не смогли бы получить сокровище. Как мог Лунаотянь просто сидеть рядом и смотреть, как Суюн крадет оккультную силу монарха? И в этот момент гигантская радужная лодка полностью активировалась. Энергия поглощения все крепла, и много вещества серовато-белого цвета потянулось к оккультной силе монарха, как рука, обволакивая ее. Суюн обрушил меч яростно, кача. Область была полностью разгромлена. Разлилось красочное сияние из волшебного кристалла, который упал с неба. «Это мое!» Лунаотянь закричал, что было мочи. «Оставьте оккультную силу монарха!» Шитянь Дажинь бросился вперед. «Черт возьми!» Все, как с ума посходили. Один за другим, они доставали свое магическое оружие, использовали свои мистические методы и бросились в сторону Суюна. Но Суюн не защищался. Он полностью проигнорировал эту энергию. Он овладел оккультной силой монарха. Держа ее в руках, он бросил меч смерти в воздух и прыгнул на него. Ступив на меч смерти, он рванул к горизонту, покидая это место. Боевые техники ранили тело Суюна, но, как бы сильны они ни были, он был ранен, но не умирал. Даже когда его кости были разбиты, а его внутренние органы выпадали наружу. «Устройство готово или нет?» – прокричал в панике король сокровищ, видя побег Суюна. «Докладываю мастеру, все почти готово!» – ученик тут же закричал. Когда ученик сказал эти слова, Суюн уже улетел далеко, оставляя за собой след черного цвета. Если бы Суюн не улетел, устройство смогло бы вернуть оккультную силу монарха, но теперь, когда Суюн улетел, устройство было бесполезно. Даже король сокровищ мог только смотреть на небо и чувствовать себя беспомощным и некомпетентным. Через некоторое время преследующим тиранам, которые не смогли догнать Суюна, осталось только сдаться. Через несколько секунд печать, окутывающая большую медведицу, вернулась на лодку, с помощью устройства, активированного ранее. Король сокровищ сердито взошел на гигантскую радужную лодку и повел всех ученики прочь от пика Ушуанцзюя. После того, как остальные секты сразились и рисковали своей жизнью, все они были не в лучшей форме, все они затаили свой гнев и обиды, и, наконец, ушли. Встреча героев Ушуанцзюя закончилась внезапно. Глава 158. Придуманная болезнь. Главный дом семьи Су. Большая группа учеников под руководством Су Тая и Су Ши Луна вошла в особняк. Все элитные ученики семьи Су вошли в главный зал. Су Ли Сюн, который был одет в роскошный фиолетовый халат, был мрачен. Ученики главного дома ждали вне зала, в то время как Су Тая и Су Ши Лун вошли в зал. Су Тай бросился на колени, слезы текли по его лицу. С гневом и отчаянием он жаловался на грехи безграничного. Кроме того, он непрерывно голосил о смерти старейшины клана. Все, кто присутствовал, нахмурились и кипели от гнева, прямо с того момента, когда они услышали его историю. Безграничный. Лицо Су Ли Сюна исказилось, когда он заорал. Семья Су заставит его заплатить своей жизнью. Я обещаю отомстить за смерть старейшины великого клана. Представители знати семьи Су встали один за другим и прокричали единодушно. Су Ли Сюн кивнул. Он восстановил цвет лица, посмотрел на Су Тая и серьезно спросил: «Где юная мисс?» «Юная мисс?» Су Тая бросила в холодный пот, когда он услышал вопрос. Он ответил: «Когда юная мисс спускалась с пика Ушуанцзюя, она была нездорова. Кажется, она была тяжело ранена на пике Ушуанцзюя и не может восстановиться. Как она пострадала, и духовным врачам до сих пор не удается исцелить ее?» Су Ли Сюн нахмурил брови. «Все произошло слишком внезапно. Я также не знаю, как юная мисс получила травму. Духовные врачи тоже не смогли выяснить причину. Они только знают, что ее каналы ци побледнели, а ее меридианы заблокированы. Ее пульс слаб, и трудно предсказать, как ее состояние изменится. Это может быть болезнь исчезающего Яна, поэтому она не должна выходить на свет. Теперь юная мисс находится у подножия военной костяной горы, чтобы избежать солнечного света, пока она ждет лекарства». Су Тай опустил голову, отвечая: «Неужели?» Су Ли Сюн услышал это и задумался, прежде чем сказал: «Очень важно, чтобы ничего не случилось с юной мисс. Быстро отправить две партии людей, одну в сторону долины сердечных цветов, чтобы узнать, не смогут ли они пригласить Гуй Мо Цзюэ или короля таблеток, чтобы вылечить ее. Это было бы лучше всего, конечно же. Если это невозможно, то пусть они выпишут лекарства для нее и отправят их как можно быстрее. Что же касается другой партии, отправить их в секту поглощающего неба и сообщить им об этом. Пусть они думают над тем, как вылечить юную мисс». «Да, мастер», Су Тай быстро ответил. Су Ли Сюн кивнул с торжественным лицом. «Идемте, посмотрим на юную мисс. Я надеюсь, что ее травмы не нанесут большого вреда. Юная мисс очень важна для семьи Су. Нельзя допустить, чтобы с ней что-то случилось». «Да, патриарх». Су Тай встал поспешно и поклонился. «Прошу, патриарх». Су Ли Сюн кивнул и вышел из зала со сложенными руками. Группа высших чинов последовала за ним. Военная костяная гора расположена на южной стороне внутренней секты. Из главного дома до горы было рукой подать. Сам патриарх Су семьи, Су Ли Сюн, за полчаса добрался бы до военной костяной горы, но с таким количеством людей, что следовали за ним, он не мог путешествовать быстро. Они ехали на духовных жеребцах, а охранники шли рядом с экипажем, в котором был патриарх. На полпути: «Су Тай!» Су Ли Сюн крикнул изнутри экипажа. Су Тай, который был верхом на жеребце, дрогнул и быстро подъехал к патриарху. «Что-нибудь не так, патриарх?» — с тревогой сказал Су Тай. Он заставил себя улыбнуться, несмотря на то, что никто в экипаже не удосужился взглянуть на него. «Я забыл спросить». Смазанный силуэт за занавеской спросил тихим голосом: «Я помню, что старейшина клана отправил на встречу героев ученика внешней секты, Су Юна. Вы знаете, где он сейчас?» «Су Юн?» Су Тай выглядел потрясенным. «После того, как вы вернулись, я услышал кое-что о нем. Этот человек не вернулся обратно в семью Су, не так ли? По слухам, он предал семью Су. Это правда?» «Это». В экспрессе Су Тая произошло небольшое изменение. Его глаза забегали, и он задумался, прежде чем быстро ответил: «Патриарх, все это только слухи. Су Юн все еще находится во внешней секте. Как он может предать и покинуть семью Су?» «Ха-ха, патриарх, вы, наверное, все неправильно поняли. Не стоит верить слухам». «Да, Су Лисюн больше ничего не сказал. Су Тай тайно вздохнул с облегчением. После смерти старейшины клана он стал отвечать за учеников, он никак не мог не знать об этом. Если бы он подтвердил слухи, что Су Юн предал и покинул семью Су, то патриарх, вероятно, задал ему вопрос, почему он не упомянул об этом ранее. Если бы он вел себя так, как будто он не знает, о чем речь, то это было бы слишком невероятно. Как мог старейшина клан вести себя так? Экипаж продолжил свой путь к военной Костяной горе. Спустя примерно час, экипаж главного дома прибыл к подножию военной Костяной горы. Охранники все выглядели встревоженными, подбегая к экипажу в страхе. «Наше почтение, патриарх, Су Лисюн поднял шторы и вышел из экипажа. С суровым взглядом он осмотрел баррикады перед ним и крикнул. «Откройте баррикады, позвольте мне увидеть юную мисс». «Юную мисс», охранники были смущены. Глядя друг на друга, охранники обхватил кулаки руками и ответили. «Докладываем патриарху, юной мисс никогда не была здесь. Она не пришла сюда». Взгляд сомнения промелькнул в его глазах. Су Тай подошел со стороны и взревел. «Чушь собачья». Духовные врачи диагностировали, что юная мисс, вероятно, заразилась болезнью исчезающего Яна и не должна контактировать с солнечным светом, так что юная мисс приказала рабам привести ее к подножью горы, чтобы избежать солнца. «Юная мисс, очевидно, здесь, как она может не быть здесь?» Капитан не боялся Су Тая. Он сложил кулаки и ответил. «Докладываю патриарху, военная Костяная гора является запретными землями семьи Су. Без разрешения патриарха никто не может пройти сюда. Я не могу открыть гору. Кроме того, Ян Ци на горе чрезвычайно сильна. Вокруг горы есть много кислорода. Вход сюда без использования таблеток избегания отравления приведет к смерти. Она здесь, чтобы восстановиться. Я никогда не слышал об этом раньше. Вы хотите сказать, что юной мисс здесь не было?» «Докладываю патриарху. Мисс никогда не была здесь. Подчиненный никогда не открывал область военной Костяной горы». Су Лисюн нахмурился еще глубже, когда он услышал это. Он обернулся и посмотрел на Су Тая, который побледнел, спрашивая с сарказмом, что происходит. «Я слышал от Су Ши Луна, что юная мисс будет выздоравливал здесь. Кроме того, я действительно не знаю». Колени Су Тая ослабели, он опустился прямо на землю. Су Ши Лун, который был сзади, подбежал с тревогой и, преклонив колени, сказал: «Докладываю патриарху, меня проинформировала об этом сама юная мисс. Она просила разрешить остаться здесь и проинформировать второго старейшину клана. Больше я ничего не знаю. Как ваш подчиненный, я не имел ни малейшего представления о том, или не юная мисс не прибыла к военной Костяной горе. Я надеюсь, что патриарх понимает». Су Лисюн стоял в глубокой задумчивости некоторое время. «Вы хоть сами лично видели, как юная мисс получила травму? Это...» Су Тай и Су Ши Лун смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Увидев это, лицо Су Лисюн почернело, он тут же повернулся, глядя в направлении главного дома, думая о чем-то. Внезапно в небе вдалеке появился дым. Лицо Су Лисюна изменилось, и он сказал тихим голосом: «Быстро, возвращаемся к главному дому». Сказав это, ноги Су Лисюна подняли его в небо, глубокая духовная ци была выпущена во всем его теле, направляя его полет прямо к главному дому. Когда другие специалисты главного дома услышал его, как бы они посмели задерживаться, все они один за другим бросились в направлении главного дома за Су Лисюнем. Встав с колен, Су Ши Лун и Су Тай сели на своих духовных жеребцов и с тревогой отправились в путь, предварительно остановившись и молча посмотрев друг на друга. Дождавшись, пока Су Лисюн окажется далеко, они сразу повернули жеребцов и быстро поскакали в противоположном направлении. «Мастера, куда вы?» – спросили люди из главного дома. «У меня есть другие дела, вы все быстро следуйте за патриархом», – ответил Су Тай. Остальные кивнули, они не посмели сомневаться в нем. Скорость Су Лисюна была очень высокой, без промедления, он бросился в главный дом. Когда он вошел, он услышал звуки взрывов и увидел, как плотный, густой дым поднялся вверх. Бесчисленные здания были уничтожены, как будто они были поражены чем-то. «Патриарх, дело плохо. Народ зала Сяофэн атакует главный дом зала Цзинь и ведет борьбу с охранниками зала Цзинь», — кто-то крикнул издалека. Лицо Су Лисюна было мрачным, он признал смотрителя главного дома Суло. Сжав его плечо, он спросил: «Что ты сказал? Люди зала Сяофэн сражаются с охранниками зала Цзинь?» «Да, патриарх, мы уже послали кое-кого, чтобы остановить их, но люди зала Сяофэн утверждают, что по приказу второго старейшины Сутая они должны открыть зал Цзинь, но охранники зала Цзинь сказали, что без приказа патриарха никто не может открыть зал Цзинь. Тем не менее, люди из зала Сяофэн не остановились и решили прорваться в зал Цзинь. Зал Сяофэн непосредственно принадлежит группе второго старейшины клана Сутаю. Без его приказа никто не может использовать его. И Сутай был только что со мной вместе. Кто мог отдать приказ залу Сяофэн? «Ты лжешь мне!» — прокричал Су Лисюн. Лицо Суло побелело, все его тело дрожало, его дыхание стало быстрым. «Патриарх, как я мог, как Суло осмелится лгать вам?» Приказ группе отдал не сам второй старейшина Сутай, но Юнамис Цинер. «Что?» — голос Су Лисюна почти порвал барабанные перепонки Суло. «Патриарх, юная мисс Цинер принесла приказную табличку старейшины Сутая, к залу Сяофэн». Увидев приказную табличку, как они могли бы не последовать приказу, Су Лисюн наконец-то понял. В его глазах загорелся гнев, гнев в его сердце почти сжигал его внутренности. Он сразу сказал: «С этого момента, используйте мое имя во всей семье Су, отдаю приказ на арест Сутая и Су Шилуна. Кроме того, приказ на арест Су Цинер, разместить этих троих в верхней части списка разыскиваемых семьей Су, найти и захватить их, быстро». «Приказ об аресте?» Суло не понял. «Боюсь, что они уже бежали. Спешите послать людей, чтобы поймать их, быстрее». Голос Су Лисюна был тяжелым, как гора. Когда он сказал это, все задвигались, бросаясь к залу Цзинь. Суло все еще стоял на месте, и только через некоторое время он пришел в чувство. Внутри зала Цзинь, люди из зала Сяофэн все боролись с охраной, везде была кровь, крыша и стены были разбиты, везде был хаос, различные виды мистических техник последовательно опустошали здание. Большая дверь внутри зала Цзинь была уже разрушена, и большая группа охранников зала Сяофэн бросилась внутрь. «Всем стоять!» Су Лисюн увидел все это и использовал свой голос льва, чтобы громко прокричать. В его крике была и его глубокая духовная ци, которая вызвала богатую рябь звуковой волны, заставляя людей почувствовать тошноту. Увидев патриарха, кто осмелился бы двигаться? Все они сразу же остановились. Патриарх проигнорировал всех, увидев, что область была открыта и большая дверь в зал Цзинь сломана. Он заорал: «Где Цинер? Юная мисс Цинер уже ушла». «Куда?» «Я думаю, что в направлении военной костяной горы». Кто-то крикнул. Неугасимое пламя появилось в глазах Су Лисюна. Он ударил по сломанной металлической стене и сердито крикнул: «Все слушайте, следуйте за мной, в погоню за Цинер, мы должны захватить ее живой, даже если она будет сопротивляться. Важно, чтобы она была живой, понятно?» «Да, сэр». Глава 159. Бегство из семьи Су. Военный костяной горный хребет. Вся местность была богата ароматной травой, с гор стекала вода. После выхода из сферы защиты в открытую сферу семьи Су, это место сильно пропахло, так как семья Су не использовала его вообще.